На флагмане «Светоч Ксиона» Цен Минея стояла у огромного обзорного экрана, вглядываясь в приближающуюся планету Раван. Ее мысли были далеко. Необъяснимая тревога сжимала сердце, а корона на голове, обычно излучавшая ровный свет, сегодня пульсировала короткими болезненными вспышками. «Ваше Величество!» Архимаг склонился в почтительном поклоне. «Флот готов к выходу на орбиту. Крейсер «Коршун» уже в зоне досягаемости наших сканеров». «Они вернулись!» — тихо проговорила королева, не оборачиваясь. «Но что-то изменилось. Я чувствую пустоту. Будто кто-то отпил от родника, оставив меня с осадком на дне». «Возможно, это последствия битвы в секторе умгарцев», — осторожно предположил архимаг. «Искажения реальности могли временно нарушить потоки». «Нет», — резко оборвал его Цен Минея. «Это не искажение. Это что-то другое. Что-то древнее!» Она, наконец, повернулась к нему, и в ее глазах горел холодный огонь. «Готовьтесь к переговорам! Я хочу видеть их перед собой как можно скорее! Пора заканчивать эту игру!»